Нет, не можете. Что случилось? А вы кем приходитесь? Ну, а что за вопросы? Кто вы? Ну, вы отвечаете на ее мобильный номер, поэтому задается вопрос. Ну, что вы хотели-то? Меня зовут Дмитрий Геннадьевич, национальная служба взыскания. Ну, я понял. Что вы хотели конкретно? Вот Ксения Андреевна. Я бы хотел сначала услышать, с кем я разговариваю, чтобы более подробно как-то побеседовать. Вот Ксения Андреевна, что вы хотели? Да, я с кем беседую сейчас? Со мной. А вы кто? Вам это так интересно? Ну, просто поймите, как я могу общаться с человеком, если я даже не знаю, с кем я разговариваю. Ну, такой, я же взял этот номер телефона, правильно? Знаешь, с кем-то говорить. Я хочу уточнить, с кем вы приходитесь, Ксения Андреевна. Ну, вас это так сильно интересовать не должно. Если я взял трубку, значит, соответственно, вы можете со мной поговорить на данные вопросы. Вы понимаете, о чем я сейчас разговариваю с вами? Конечно, понимаю. Так а вы кто? Блять, я только что же сказал. Если не хотите, вы можете положить трубку. Мужчина, если я положу трубку, то сегодня часа в 4 поедут специалисты и будут разговаривать уже, значит, с мамой Ксении Андреевны. Ну, пусть... Раз уж вы каким-то образом не можете как-то, ну, пообщаться, побеседовать. Ну, пусть подъезжают, что ты. Вы готовы на это? А это что, угроза, что ли? Я должен это воспринимать? Вы испугались, как... молодой человек? Кого? Тебя, что ли? А мы на «ты» с вами не переходили. А? Тебя, что ли, испугался? Я еще раз говорю, на «ты» с вами не переходили. Ты не будь себе так уверен, понял, дружище? В чем я уверен? То, что я... У меня какие-то личные претензии есть? То, что я там кого-то испугался, блядь. Или там угрозы там, блядь, приедут, нахуй. Ну пусть приезжают, что ты, блядь. Пообщаемся, блядь, в 4 часа, нахуй. Куда? Вы там будете? Подъеду, блядь. Вы там будете? Да вы успокойтесь, слышите? Подъеду. Вы там как-то много на себя берете, вам не кажется? Слышь, ты там это, блядь. У тебя там на бумажке написано так общаться? На какой бумажке написано? Ну или на мониторе. С вами вроде нормально люди разговаривают, а там сидите и все откроете непонятно кого. В твоем, блядь, маленьком офисе, нахуй. Метр на метр. Да, как маленьком-то, в нормальном офисе. Ну, так у вас ко мне какие-то претензии лично есть? В чем вопрос? Тебе конкретно никаких, нахуй. Ты там что-то, блядь, быканул, нахуй. Приедут, блядь. В чем? Пообщаемся. Блять, а ты кто такой-то вообще? Ты телефонный пиздобол, ты понимаешь? Я вам представился. Я еще раз говорю, ты телефонный пиздобол. Ты можешь Ты можешь только, блядь, предупредить, спросить. Послушайте. То, блядь, приедут. На. Слушайте, слышь? Да без проблем. А каким образом это можно сделать? Ну ты подъезжай сам в 4 часа. Куда? Ну куда, блядь? Ты же сам сказал, куда. Я подъеду. Ну, я понимаю, у вас ко мне какие-то личные претензии есть, если со мной так общаетесь. Да не нравишься ты мне, блядь. Я думаю, проще побеседовать с вами, чтобы вы как-то попытались мне объяснить, какая же личная все-таки претензия у вас ко мне. Не нравишься ты мне, нахуй. И вот такие долбоебы, которые работают за 15 тысяч рублей в национальной... Ну, так вы сможете мне это лично сказать? Да слушай меня, блядь. За 15 тысяч рублей, нахуй, плюс там какой-то, блядь, процент, нахуй. Ты, блядь, иди на стройку работай, ебаный в рот, больше заработаешь. Зачем? Вы на стройке работаете? Ну, таких, как ты, гоняю, блядь. Таких, как мы гоняем? Так, ну, давайте же я вам предоставлю эту возможность, прямо сегодня. Давай словимся. Где? Ну, подъезжай по указанному адресу. В смысле, далеко, а ты-то где, блядь, сам? Я? Да, ты. В данный момент или живу где? В данный момент. В данный момент на левом берегу. Где именно? Что где именно? Адрес, блядь, говори. Офиса? Где ты находишься, придурок? Я нахожусь на площади Маркса. Адрес? Я у нас выучил адрес. Площадь Маркса, она большая, поверь мне. Ну, так я вам что говорю. Ну, так ты адрес говори. Чтобы вы пришли в офис, что ли, или что? Чтобы я что пришел? Вы все равно куда не спросили, зачем это нужно? Че ты уверен-то так? Ну, я уверен. Блять, а если подойду? Ну, каким образом вы зайдете? Вы же не первый человек. Ну, блять, вечером тебя после работы встречу. Вечером тебя после работы встречу. Зачем меня встречать после работы? Пообщаемся. Пообщаемся, давайте пообщаемся. Как это можно будет сделать? вечером встречу тебя. Ты до скольки работаешь? Я до 8. До 8? Да. Цифру мне свои дай. К сожалению, согласно федерального закона, мобильный телефон я вам не могу предоставить. Тогда конкретный адрес говори своего, блядь, площади Максона. И стой, блядь, около ворот. Вход в офис, ебаный в рот, блядь. Вы кто? Вы представьтесь, кто вы, с кем я разговариваю. Блядь, узнаешь, с кем ты будешь разговаривать. Я узнаю, с кем я буду разговаривать, только сейчас-то я с кем беседую. Со мной. Кто вы? Блядь, да не тупи ты нахуй. Я тебе говорю, блядь, встретимся нахуй, пообщаемся. Кто вы такой? Тебя это интересовать не должно. Ну как бы, я вам представился. Ну молодец. Молодец. Представился. Это твоя обязанность. Мои обязанности это не входит. Обязанность? Конечно. Моя обязанность представиться для того человека, с кем я разговариваю. Вы не представились. Ты же работаешь в организации. Ты являешься представителем организации. Ты обязан представиться. Вы кто такой, мужчина? Блядь. Твой страшный сон, блядь. Так пойдет. Вы к тому на себя берете, вот ей-богу. Слышь, я тебе говорю, ты давай нахуй условимся. Во-первых, не слышь, а послушай. А, дружище. Я не дружище, далеко не дружище. Ну, так ты цифры свои давай, я подъеду вечером в 8 часов. Я уже объясню. Подъедьте вечером, в чем вопрос-то? Ну а в чем проблема-то? Вечером на ЦУМе буду. Где на ЦУМе? Что? Где на ЦУМе, блядь? Знаете, где шашлычок там? Ну, знаю. У уйгуров, что ли? Вот там буду. 8 часов. У уйгуров ты там будешь? Или где? Нет, шашлычок. Это на Демидова, который. А? Ты там живешь, что ли? Рядом? Ну да, в соседнем доме. На вокзальной или на Димитрово? На Димитрово. На Димитрово? Блядь, дружище, да, я там... Кольцо ближе. Я там все массивы, блядь, знаю, поверь мне. Это очень хорошо. Кольцо ближе живу. Ну давай, на шашлычке. 8? Во сколько? Ты сказал же 8. Ну, я работаю до 8. Давай в 9, нахуй. Прямо на нем, да? Ну, можно на кольце. Можно на ЦУМе. Что? Ты что, там глухой, что ли? Без разницы, давайте, как вам удобно. Ну, как давай. Я вас узнаю? Че? Как я вас узнаю? Ну, я тебя сам узнаю. Каким образом вы это сделаете? Слушай, тебя не Никита зовут? Да.